Глава 39. На высоте 35 тысяч футов над штатом Невада. Суббота, 4 апреля 1981 года. «Прокрути-ка это еще раз, Ричард», — попросил К. Арнольд Баррент. В салоне Боинга 747 стало темно, и на огромном экране вновь заплясало изображение. Президент обернулся к кому-то, отвечая на заданный вопрос, поднял в приветственном жесте левую руку, и лицо его вдруг исказилось в гримасе. Раздались крики, началась всеобщая паника. Агент службы безопасности бросился вперед, и его словно вздернуло вверх, как марионетку на ниточках. Выстрелы прозвучали еле слышно, будто были произведены из игрушечного пистолета. Как по волшебству, в руках другого агента возник автомат УЗИ. Несколько человек набросились на молодого парня и прижали его к земле. Камера дернулась и переместилась на упавшего человека, чья лысина обогрилась кровью. Полицейский лежал лицом вниз. Агент СУЗИ присел, отрывисто отдавая команды, как уличный регулировщик, в то время как остальные продолжали борьбу с подозреваемым. Целая толпа, неизвестно откуда возникших агентов, окружив президента, начала оттеснять его к Кадиллаку, пока, наконец, длинная черная машина, взвизгнув тормозами, не рванула с места, оставив позади себя жуткую неразбериху. «Достаточно, Ричард», — распорядился Баррент. Свет снова вспыхнул, на экране застыло изображение удаляющегося Кадиллака. «Что скажете, джентльмены?» — осведомился Баррент. Тони Хэррот моргнул и оглянулся. К. Арнольд Баррент восседал за своим большим изогнутым столом, позади него поблескивали телефонные отводы и компьютерные приставки. За стеклами иллюминаторов было темно, шум двигателей приглушался внутренней обшивкой салона. Напротив Баррента сидел Джозеф Кеплер, его серый костюм выглядел безупречно, черные ботинки блестели. Хэррот посмотрел на мужественное лицо Кеплера и решил, что тот похож на Чарлтона Хестона и такой же идиот. Американский актер, прославившийся ролями в библейских эпопеях. 10 заповедей, Бен-Гур. Сложив руки на своем плоском животе, в кресле рядом с Баррентом расположился преподобный Джимми Уэйн Саттер с аккуратно причесанными длинными седыми волосами. Кроме них в салоне находился лишь новый помощник Баррента Ричард Хейнс. Мария Чень вместе с остальными дожидались в носовом отсеке. «Похоже, кто-то пытался убить нашего любимого президента», — произнес Саттер со свойственными ему вкрадчивыми интонациями. Углы рта Баррента чуть дернулись. «Это более чем очевидно». Но зачем Вилли Бордену понадобилось так рисковать? И в кого он на самом деле метил? В Рейгана или в меня? «Я вас в этом клипе не заметил», — хмыкнул Хэррот. Баррент кинул взгляд на продюсера. «Я стоял в 15 футах за спиной президента, Тони. Когда раздались выстрелы, я только что вышел из отеля «Хилтон». Ричард и моя охрана успели затолкать меня обратно». «Нет, как хотите, но я не могу поверить, что Вилли Борден имеет к этому какое-то отношение», — заявил Кеплер. «Сейчас нам известно больше, чем на прошлой неделе. У Хинкли оказалась длинная история болезни, изобилующая подробностями душевного расстройства. Он вел дневник, но все это было связано с тем, что он был одержим Джоди Фостер. Так что это абсолютно не относится к делу. Старик мог использовать одного из собственных агентов Рейгана или какого-нибудь вашингтонского полицейского, ну, вроде того, которого подстрелили. Ведь этот немец — бывший офицер вермахта, не так ли? Думаю, он умеет пользоваться и более действенным оружием, чем пукалка 22-го калибра». «Заряженная разрывными пулями», — напомнил Баррент. «Они не взорвались чудом». «Чудо заключается в другом. Одна из них отскочила рикошетом от дверцы машины и попала в Рейгана», — — сказал Кеплер. «Если бы в этом был замешан Вилли, он бы дождался, пока вы с президентом не усядетесь в машину, и тогда использовал бы агента Сузи или с Инграмом, не опасаясь провала». «Утешительная мысль», — сухо заметил Барент. «А ты что думаешь, Джимми?» Саттер промокнул лоб шелковым носовым платком и пожал плечами. «В том, что говорит Джозеф, есть резон, братка. Доказано, что парень был не в себе. Зачем было тратить столько сил на подготовку всей этой истории, чтобы в результате промазать?» «Он не промазал», — покачал головой Барент. «Он повредил президенту левое легкое». «Промазал в тебя», — широко улыбнулся Саттер. «Да и вообще, с чего бы нашему другу-продюсеру иметь зуб на старика Ронни? Они оба ветераны Голливуда». «Интересно», — подумал Харрод, — «спросят ли его мнение? В конце концов, он впервые присутствовал в качестве полноправного члена на заседании клуба островитян». «Тони?» Барент повернулся к Хароду. «Не знаю», — ответил тот. «Просто не знаю». Барент кивнул Ричарду Хейнсу. «Вдруг это поможет нам в наших рассуждениях?» Свет опять погас, и на экране задергалось зернистое изображение, зафиксированное на 8-миллиметровой пленке и позднее переведенное в видеозапись. Это были разрозненные массовые сцены. Толпы людей, полицейские машины, сопровождающие лимузины, охранники и агенты спецслужб. Харрод понял, что это приезд президента в отель «Хилтон» в Вашингтоне. «Мы отыскали и реквизировали всевозможные любительские пленки, снятые в тот момент», — прокомментировал Барент. «И фото, и кино». «Кто это мы?» — поинтересовался Кеплер. Барент приподнял одну бровь. «Хотя безвременная кончина Чарльза стала для нас большой потерей, Джозеф, мы продолжаем сохранять определенные контакты с известными кругами. Вот это место». На экране возникла почти пустая улица и чьи-то затылки. Харрод догадался, что съемка велась с расстояния 30-40 ярдов от места покушения, с противоположной стороны улицы. И снимал человек, страдающий нервной трясучкой. Хоть как-то зафиксировать камеру никто даже не пытался. Звук отсутствовал. О том, что были произведены выстрелы, можно было догадаться только по усилившемуся волнению толпы. Объектив камеры в это мгновение не был направлен на президента. «Вот!» — воскликнул Барент. Кадр застыл на большом экране. Ракурс, под которым велась съемка, был неудобным, но между плечами двух зевак отчетливо виднелось лицо пожилого человека лет 70. Из-под клетчатой спортивной кепки выбивались седые волосы. Он стоял на противоположной стороне улицы и внимательно наблюдал за происходящим. Взгляд его маленьких глаз был холоден и спокоен. «Это он?» — спросил Саттер. «Ты уверен?» «Но он не похож на человека с фотографии, которую я видел», — возразил Кеплер. «Тони?» — вновь спросил Барент. Харрод почувствовал, как на его лбу и верхней губе выступили крупные капли пота. Застывший кадр был размытым, искаженным из-за плохого объектива, снят в неудачном ракурсе и на дешевой пленке. Нижний правый край вообще был засвечен. Харрод мог бы сказать, что изображение слишком плохого качества, что он не уверен. Он мог еще не впутываться во все это, и в то же время не мог. «Да», — кивнул он, — «это Вилли». Барент опустил голову. Хейнс выключил экран, зажег в салоне свет и удалился. В течение нескольких секунд стояла полная тишина, если не считать монотонного гула реактивного двигателя. «Может, это всего лишь случайное совпадение, Джозеф?» — спросил К. Арнольд Барент, обойдя стол и усаживаясь в кресло. «Нет», — откликнулся Кеплер. «И все же я ничего не понимаю. Что он пытается доказать?» «Возможно, всего лишь то, что он по-прежнему действует», — предположил Джимми Уэйн Саттер. «Что он ждет, что может добраться до любого из нас, когда пожелает». Преподобный покачал головой и улыбнулся Баронту. «Полагаю, ты на время воздержишься от появлений в общественных местах, братка?» Барент скрестил на груди руки. «Это наше последнее собрание перед летним выездом в июне на остров. До этого времени я покину страну по делам. Прошу всех вас принять необходимые меры предосторожности». «Меры предосторожности против чего?» — поинтересовался Кеплер. «Что ему надо? Мы уже предложили ему членство в клубе по всем возможным каналам. Мы даже послали к нему с приглашением этого еврея-психиатра и убеждены, что он успел связаться с Лугаром, прежде чем оба погибли во время взрыва». «Идентификация трупов не была исчерпывающей», — оборвал его Барент. «У дантиста в Нью-Йорке мы не обнаружили карточки Соломона Ласки». «Да», — согласился Кеплер. «Ну и что? Немец почти наверняка получил наше сообщение. И чего он еще хочет?» «Тони?» — спросил Барент, и все трое повернулись к Херду. «Откуда мне знать, чего он хочет?» «Тони, Тони!» — покачал головой Барент. «Ты сотрудничал с ним в течение многих лет. Ты обедал с ним, беседовал, шутил. Чего он хочет?» «Играть». «Что?» — спросил Саттер. «Как играть?» — наклонился вперед Кеплер. «Он хочет играть в летнем лагере на острове?» Хэрод покачал головой. «Он знает о ваших играх на острове, но ему нравятся другие игры. Думаю, ему это напоминает прежние времена. Как в Германии, когда он и две эти старые шлюхи были молодыми. Это как шахматы. Или становится сам не свой, когда дело доходит до шахмат. Он как-то рассказывал мне о своих снах. Он считает, что все мы — фигуры в дьявольской шахматной партии». «Шахматы», — пробормотал Барент, сложив кончики пальцев. «Да», — подтвердил Хэрот. «Траск сделал неверный ход, позволил нескольким пешкам слишком далеко зайти на поле Вилли, и тот убрал его с доски. То же самое с Колбином. Дело не в личных отношениях, это просто такая игра». «А старуха?» — осведомился Барент. «Она была добровольным ферзем Вилли или одной из его многочисленных пешек?» «Откуда мне знать?» — бросил Хэрот. Он встал и заходил взад-вперед по салону. Толстое ковровое покрытие скрадывало звук его шагов. «Насколько я знаю Вилли, в такого рода вещах он не доверяет никому. Может, он ее боится. Я уверен в одном. Он навел нас на ее след, поскольку знал, что мы недооценим ее». «Это и произошло», — согласился Барент. «Эта женщина обладала исключительной способностью». «Обладала?» — переспросил Саттер. «У нас нет доказательств, что она жива», — пояснил Джозеф Кеплер. «А как насчет наблюдения за ее домом в Чарльстоне?» — спросил преподобный. «Там кто-нибудь сменил Нимана и группу Чарльза?» «Там сейчас мои люди», — ответил Кеплер. «Пока никаких сведений». «А как насчет авиарейсов и тому подобного?» — не унимался Саттер. «Колбин был уверен, что она пыталась выехать из страны, пока что-то не спугнуло ее в Атланте». «Речь сейчас не о Мелани Фуллер», — перебил Барент. Как правильно сказал Тони, она была отвлекающим маневром, ложным следом. Если она до сих пор жива, мы можем оставить ее в покое, и совершенно неважно, какую роль она играла. Вопрос заключается в том, как мы должны отвечать на этот последний ход нашего немецкого друга. «Я предлагаю проигнорировать его», — сказал Кеплер. «Старик просто показал нам зубы, организовав события понедельника. Мы все согласились, что если бы он собирался покончить с мистером Баррентом, он вполне мог бы и преуспеть в этом. Пусть старый извращенец развлекается, а когда успокоится, мы с ним поговорим. Если он согласится с нашими правилами, мы сможем предложить ему место пятого члена в клубе. Если нет, ну, черт побери, джентльмены, откровенно говоря, между нами троими, прости, Тони, четверыми, в нашем распоряжении находятся сотни оплачиваемых охранников. А сколько их увели, а, Тони?» «Было двое, когда он уезжал из Лос-Анджелеса», — ответил Хэрот. «Дженсен Лугар и Том Рейнольдс. Но он им не платил. Они были его личными любимчиками». «Ну вот видите», — продолжил Кеплер, — «подождем, пока ему не надоест играть в эту одностороннюю игру, а потом вступим в переговоры. А если он откажется, пошлем Хейнса или кого-нибудь из моих людей». «Нет!» — заорал вдруг преподобный Саттер. «Слишком часто мы подставляли другую щеку. Мститель Господь и страшен в гневе. Пред негодованием его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним, и врагов его постигнет мрак». Пророк Наум, глава 2, 6 и 8. Джозеф Кеплер с трудом подавил зевок. «Ну, при чем тут Господь, Джимми? Мы говорим о том, как поступить с выжившим из ума нацистом, одержимым игрой в шахматы». Лицо Саттера побагровело, и он ткнул в Кеплера своим тупым мясистым пальцем. Большой рубин в его кольце вспыхнул и заиграл всеми своими гранями. «Не смейся!» — проревел он. «Господь говорил со мной и через меня, и он будет услышан!» Саттер огляделся. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Соборное послание апостола Иакова, глава 1. «И что Господь говорит по этому поводу?» — тихо поинтересовался Баррент. «Что человек этот вполне может быть антихристом!» Саттер своим громовым голосом заглушал слабый гул двигателей. «Господь велит нам найти его и истребить! Мы должны сокрушить его ребра и чресла! Мы должны найти и его подручных, чтобы они испили чашу гнева Господня, чтобы он был подвергнут мукам гиенны огненной в присутствии святых ангелов и Агнца, и чтобы смрад его мучений не прекращался во веки веков». Барн слабо улыбнулся. «Насколько я понял, Джимми, ты против того, чтобы вести переговоры с Вилли и предлагать ему членство в клубе?» Преподобный сделал большой глоток из своего бокала с бурбоном и произнес неожиданно тихо, так что Хэроду даже пришлось наклониться, чтобы расслышать. «Да, я считаю, мы должны убить его». Барон кивнул и развернулся в своем большом кожаном кресле. «Будем голосовать», — промолвил он. «Тони, ты как думаешь?» «Я пас», — ответил Хэрот. «Но я думаю, что решать — это одно, а выслеживать Вилли и иметь с ним дело — совсем другое. Посмотрите, в какое дерьмо мы вляпались с этой Мелани Фуллер». «Чарльз в этом случае допустил ошибку, и он заплатил за нее. Барент перевел взгляд на двоих оставшихся. «Ну что ж, поскольку Тони воздерживается, похоже, мне принадлежит право решающего голоса». Кеплер открыл было рот, но передумал. Саттер в молчании допивал остатки своего бурбона. «Какие бы цели наш друг Вилли не преследовал в Вашингтоне, — промолвил Барент, — мне они не нравятся. Однако будем считать произошедшее вызовом и пока не станем отвечать на него. Возможно, следует прислушаться к мнению Тони о том, что Вилли одержим игрой в шахматы. У нас осталось 2 месяца до летнего лагеря на острове Долман и наших мероприятий там. Мы должны внятно заявить о своем приоритете. Если Вилли прекратит нас запугивать, возможно, в дальнейшем мы рассмотрим вопрос о том, чтобы начать с ним переговоры. Если же он продолжит чинить нам препятствия, если мы столкнемся хотя бы еще с одним эпизодом подобного рода, мы применим все средства, общественные и частные, чтобы найти и уничтожить его в соответствии со способом, процитированным Джимми из «Откровения». Ведь это было «Откровение», брат Дж. «Именно так, братка». «Прекрасно», — Барон встал. «А теперь, думаю, мне надо немного поспать. У меня завтра встреча в Лондоне. Спальные места для всех готовы, так что можете располагаться. Где бы вы хотели, чтобы вас высадили?» «Лос-Анджелес», — ответил Хэрод. «Новый Орлеан», — сказал Саттер. «Нью-Йорк», — пробормотал Кеплер. «Хорошо», — кивнул Барент. «Несколько минут назад Дональд сообщил мне, что мы находимся где-то над Невадой, так что первым мы высадим Тони. Боюсь, Тони, ты не успеешь воспользоваться всеми удобствами, но немного вздремнуть перед посадкой сможешь». В дверях, ведущих в коридор, появился Хейнс. «До встречи в летнем лагере клуба островитян, джентльмены», — произнес Барент. «Желаю всем удачи». Стюарт в синем блейзере проводил Хэрода и Марию Чинь в их отсек. Задняя часть Боинга была превращена в огромный кабинет Барента, гостиную и спальню. Слева по коридору, напоминавшему европейские поезда, шли вместительные комнаты, декорированные нежными оттенками зеленого и кораллового цвета. В них имелись ванная, большая кровать, диван и цветной телевизор. «А где же камин?» — обратился Хэрод к стюарду. «Кажется, в частном самолете шейха Муздада есть действующий камин», — без тени улыбки отозвался миловидный стюарт. Хэрод положил стакан лед, налил водки и только устроился рядом с Марией Чейн на диване, когда в дверь постучали. В комнату вошла молодая женщина в точно таком же блейзере. «Мистер Барент спрашивает, не хотите ли вы с мисс Чень присоединиться к нему в гостиной «Орион»?» «Орион?» — переспросил Хэрод. «Чёрт, конечно, хотим». Они проследовали за женщиной по коридору и миновали дверь с кодовым замком, которая вела к винтовой лестнице. Хэрод знал, что на стандартных «Боингах 747» подобные лестницы вели в салон первого класса. Поднявшись, Хэрод и Мария Чень застыли в изумлении. Сопровождавшая их женщина спустилась и закрыла дверь, отрезав последний луч света, шедший из коридора. Помещение было не слишком большим, но казалось, что кто-то снял здесь верхнюю часть фюзеляжа, и теперь сквозь потолок можно было взирать на небо, открывавшееся на высоте 35 тысяч футов над землей. Над головой сияли мириады звезд, разливая вокруг ровный немеркнущий свет. Слева и справа были видны темные конусы крыльев, на которых мигали красные и зеленые навигационные огни. Внизу раскинулся полог облаков, освещенный звездным сиянием. Казалось, ничто не отделяет их от бесконечного пространства ночного неба. Лишь смутные контуры указывали на присутствие в гостиной низкой мебели, а в глубине угадывалась фигура сидящего человека. «Боже мой!» — прошептал Хэрот и услышал рядом резкий вздох Марии Чень. «Я рад, что вам нравится», — донесся из темноты голос Баронта. «Проходите и располагайтесь». Хэрот и Мария Чень осторожно двинулись по направлению к креслам, стоявшим вокруг низкого круглого стола, стараясь свыкнуться с необыкновенным зрелищем. Оставшаяся за их спинами винтовая лестница была обозначена светящейся красной полосой на первой ступеньке. С запада черной полусферой звездное небо закрывало отделение для экипажа. Хэрот и Мария Чень погрузились в мягкие кресла, не отрывая глаз от неба. «Это специальное пластиковое покрытие», — пояснил Барент. «Более 30 слоев, но почти идеально прозрачное и очень прочное. Оно поддерживается множеством ребер жесткости, толщиной с волос, и потому в темноте их не видно. Внешняя поверхность при дневном свете отражает лучи и выглядит как обычный блестящий черный корпус. Мои инженеры работали над ее созданием целый год, а потом еще 2 года я убеждал управление гражданской авиации, что эта штука может летать». «Невероятно!» — восхищенно прошептала Мария Чень, и Хэрот увидел отражение звездного света в ее темных глазах. «Тони, я пригласил вас сюда, потому что дело касается вас обоих», — начал Барент. «Какое дело?» «Вы, наверное, уловили некоторое напряжение, возникшее не так давно в наших кругах. Атмосфера накаляется». «Я заметил, что все чуть не свихнулись», — сказал Хэрот. «Так вот», — кивнул Барент, — «события последних нескольких месяцев были довольно неприятными». «Не понимаю, почему», — усмехнулся Хэрот. «По-моему, мало кого заботит, что их коллег разорвало на части или они утонули в реке Скулкил». «Дело в том, что мы слишком расслабились», — промолвил К. Арнольд Барент. «Наш клуб существует уже много лет, даже десятилетий, и, возможно, затеянная Вилли игра даст нам шанс осуществить необходимую прополку». «Ну, лишь бы никого лично из нас не собрались выпалоть», — ответил Хэрот. «Вот именно». Барент налил вина в хрустальный бокал и поставил его перед Марией Чень. Глаза Хэрота уже привыкли к темноте, так что теперь он отчетливо различал лица, но от этого сияние звезд казалось лишь ярче, а верхушки облаков приобретали еще более переливчатые оттенки. «Между тем», — продолжил Барент, — «в нашей группе произошла определенная разбалансировка, и то, что было действенным при иных обстоятельствах, перестало работать». «Что вы имеете в виду?» — осведомился Хэрот. «Я имею в виду, что образовался вакуум власти». Голос Барента был столь же холоден, как сияние звезд, в котором они купались. «Или точнее, общее ощущение того, что образовался вакуум власти. Вилли Борден дал возможность ничтожествам счесть себя титанами, и за это ему придется заплатить жизнью». «Вилли заплатит жизнью?» — переспросил Хэрот. «Так значит, все разговоры о дальнейшем сотрудничестве и вступлении его в клуб — не более чем блеф?» «Да», — подтвердил Барент. «Если потребуется, я лично буду руководить клубом. Но ни при каких обстоятельствах этот бывший нацист за нашим столом не появится». «Тогда «Зачем?» — начал Хэррот и умолк. «Вы думаете, что Кеплер и Саттер готовы предпринять самостоятельные шаги?» — спросил он после паузы. Барент улыбнулся. «Я знаком с Джимми очень давно. Впервые я увидел его 40 лет назад, когда он читал проповедь в Техасе. Он обладал несфокусированной, но непреодолимой способностью. Он мог заставить целую толпу потных агностиков делать то, что он от них хотел, и делать это с восторгом во имя Господа. Но Джимми стареет и все меньше и меньше полагается на свою силу, пользуясь вместо этого аппаратом убеждения, который он создал. Я знаю, что на прошлой неделе вы посетили его маленькое королевство». Резким движением руки Барент пресек возражение Хэррода. «Ничего страшного, Тони. Джимми наверняка предупредил тебя, что мне станет об этом известно, и что я пойму. Не думаю, что Джимми желает опрокинуть нашу тележку с яблоками, но он чувствует грядущие перемены во властных взаимоотношениях и хочет оказаться на нужной стороне, когда это произойдет. Вмешательство Вилли нарушило наше шаткое равновесие, как может показаться на первый взгляд». «А в действительности?» — поинтересовался Хэррот. «Нет», — жестко сказал Барент. «Они позабыли о главном». Он выдвинул ящик стола, за которым они сидели, и достал маленький пистолет. «Возьми, Тони». «Зачем?» — Хэррот покрылся гусиной кожей. «Пистолет настоящий и заряжен», — произнес Барент. «Возьми его, пожалуйста». Хэррот выполнил просьбу. «Окей. И что дальше?» «Прицелься в меня, Тони». Хэррот вздрогнул. Чтобы Барент не собирался демонстрировать, Тони не желал принимать в этом никакого участия. Он знал, что поблизости находится Хейнс и еще дюжина крепких парней. «Я не хочу», — сказал Хэррот. «Не люблю эти чертовы игры». «Целься в меня, Тони». «Пошли вы знаете куда», — разозлился Хэррот и встал, чтобы уйти. Сделав прощальный жест рукой, он направился к красной полосе, обозначившей лестницу. «Тони!» — послышался из темноты голос Барента. «Иди сюда!» Хэроду показалось, что он натолкнулся на одну из невидимых стен. Мышцы его сжались, превратившись в тугие узлы, тело покрылось потом. Он попытался броситься вперед, прочь от Барента, но единственное, что ему удалось, — это упасть на колени. Однажды, лет 5 назад, у них с Вилли была беседа, во время которой старик попытался продемонстрировать на нем свои способности. Это была чисто дружеская забава в ответ на какой-то вопрос Хэррода о венских играх, о которых рассказывал Вилли. И тогда, вместо того, чтобы почувствовать волну возбуждения, которой пользовался сам Хэррот по отношению к женщинам, он ощутил необъяснимое, но жуткое вторжение в свой мозг чужой воли и полную обреченность. Однако тогда Хэррот не утратил самоконтроля. Он тут же понял, что способность Вилли гораздо мощнее его собственной, гораздо кровожаднее, как подумал он тогда. И хотя сам Тони вряд ли смог бы использовать кого-нибудь во время вторжения Вилли, он был убежден, что и Вилли не сможет по-настоящему использовать его. «Я-я», — сказал тогда старик, — «так бывает всегда. Мы можем вторгаться друг в друга, но те, кто умеет использовать других, сами не могут быть использованы, не так ли? Мы испытываем свои силы на третьих лицах, верно? А жаль. Но король не может брать короля, Тони. Запомни это». И Хэррот помнил об этом вплоть до настоящего момента. «Иди сюда», — повторил Барент. Голос его по-прежнему был тихим, с изысканными модуляциями, но, казалось, теперь он заполнил весь мозг Хэрода, всю гостиную, а потом и Вселенную, так что даже небосвод завибрировал. «Иди сюда, Тони!» Хэрод напрягся из последних сил, но что-то толкнуло его, и он упал на спину, как ковбой, сброшенный с лошади невидимой натянутой проволокой. Тело его охватили судороги, а ноги в ботинках задергались на ковре. Челюсти сжались до боли, глаза чуть не вылезли из орбит. Он чувствовал, как внутри его нарастает крик, но понял, что никогда не сможет его издать, что крик этот будет расти и шириться внутри, пока не взорвется и не разметает куски его плоти по всей гостиной. Он лежал на спине с вытянутыми ногами. Мышцы его сжимались и разжимались, ногти впились в ковер, как хищные птичьи когти. «Иди сюда, Тони!» — прозвучало в третий раз, и он, как младенец, послушно пополз вперед. Когда голова его стукнулась о ножку стола, Хэрод почувствовал, что тиски разжались. По телу его прокатилась завершающая судорога, и все члены настолько обмякли, что он едва не обмочился. Он поднялся на колени и облокотился о черное стекло столешницы. «Прицелься же в меня, Тони», — повторил Барнт тем же непринужденным голосом. Хэрод почувствовал, как его затопляет волна слепой ярости. Дрожащими руками он нащупал пистолет и сжал его. Но как только он попробовал поднять руку, к горлу подступила тошнота. Много лет назад, в свой первый год жизни в Голливуде, у Хэрода случился приступ почечно-каменной болезни. Боль была невыносимой. Позднее его приятель рассказывал, будто Тони убеждал всех, что ощущение было такое, словно ему в спину воткнули нож. Но это было гораздо больнее, потому что когда в молодости он был членом чикагской банды, ему действительно воткнули нож в спину. Тогда же, во время приступа, ему казалось, что его проткнули изнутри. Острые лезвия впивались во внутренности и кровеносные сосуды, и эта невероятная, чудовищная боль сопровождалась тошнотой, рвотой, судорогами и лихорадкой. Но то, что происходило сейчас, было еще хуже. Не успев поднять пистолет, Хэрод упал на пол, испачкав рвотными массами свою шелковую рубашку и ковер. Одновременно с болью, тошнотой и чувством унижения возникла всепоглощающая мысль о том, что он пытался причинить вред мистеру Барренту, и это было невыносимо. Мысль эта вызывала у Тони неведомое ему ранее отвращение, и он просто взвыл от боли. Пистолет выпал из его разжавшихся пальцев. «Я вижу...» «Ты не очень хорошо себя чувствуешь», — тихо произнес Барант. «Может, тогда в меня прицелится мисс Чень?» «Нет», — еле выдохнул Хэрод, скрючившись на ковре. «Да», — возразил Барант. «Я так хочу. Скажи ей, чтобы она прицелилась в меня, Тони». «Целься!» — крикнул Хэрод. «Целься в него!» Мария Чень медленно шевельнулась, словно двигалась под водой. Она подняла пистолет своими изящными руками и направила его в голову Тони Хэрода. «Нет! В него!» И Хэрод снова содрогнулся от судорог. «В него!» Барент иронично усмехнулся. «Ей совершенно не обязательно слышать мои распоряжения, чтобы подчиняться, Тони». Большим пальцем Мария Чень взвела курок. Черное смертоносное отверстие было направлено прямо в лицо Хэрода. Он видел боль и ужас в ее глазах. Никто и никогда до сих пор не использовал Марию Чень. «Невероятно!» — прошептал Хэрод, чувствуя, как отступают боль и тошнота, и понимая, что, возможно, ему осталось жить всего несколько секунд. Он поднялся на колени и бессмысленно вытянул вперед руку, пытаясь заслониться от пули. «Это невозможно! Она же нейтрал!» «Что такое нейтрал?» — спокойно осведомился К. Арнольд Барент. «Никогда не встречался с такими». Он повернул голову. «Спусти, пожалуйста, курок, Мария». Раздался сухой щелчок. Мария Чэнь еще раз взвела курок, и снова последовал холостой выстрел. «Как непредусмотрительно!» — улыбнулся Барент. «Мы забыли его зарядить. Мария, помоги, пожалуйста, Тони сесть на место». Не переставая дрожать, Хэрод опустился в кресло и свесил голову на испачканную рубашку, пропитавшуюся потом. «А теперь Дебора проводит тебя вниз и поможет привести себя в порядок», — сказал Барент. «Если потом захочешь подняться и выпить что-нибудь до того, как мы приземлимся, добро пожаловать. Это уникальное место, Тони. Но, пожалуйста, не забудь о появляющемся у некоторых искушении пересмотреть естественное положение вещей. В какой-то степени в этом есть и моя вина. Большинство из них уже много лет не подвергались подобной демонстрации. Воспоминания меркнут даже в тех случаях, когда жизненные интересы человека требуют помнить о них». Барент наклонился вперед. «Когда Джозеф Кеплер обратится к тебе с предложением, ты примешь его. Понятно, Тони?» Хэрод кивнул. Пот стекал по его лицу. «Скажи «да», Тони». «Да». «И ты тут же свяжешься со мной?» «Да». «Хороший мальчик», — похвалил К. Арнольд Барент и похлопал Хэрода по спине. Затем он развернулся в своем высоком кресле так, что спинка полностью скрыла его из виду, заслонив часть звездного неба. Когда кресло повернулось обратно, Барента в нем уже не было. Через несколько минут в гостиную вошли служащие, чтобы вычистить и продезинфицировать ковер. Молодая женщина с фонариком подошла к Хэроду и попыталась взять его за локоть, но он отшвырнул ее руку. Повернувшись спиной к Марии Чэнь, Тони поковылял вниз по лестнице. Через 20 минут они совершили посадку в Лос-Анджелесе. Их встречал лимузин с шофером. Не оглядываясь на сверкающий черный корпус Боинга, Хэрод почти без чувств рухнул на заднее сиденье машины.